Глава 7. Старая привычка. Джинни сидела на вельветовом пуфике цвета пыльной розы. Ее взгляд был прикован к новым туфлям. Лаковая кожа туфель блестела в мягком свете хрустальной люстры, которая свисала с высоких потолков гостиной семьи Грант. Джинни чуть приподняла бокал шампанского, 5-го за этот вечер, и сделала небольшой глоток. Пузырьки искрились в ее бокале, играя с ее настроением. Она казалась отрешенной, слегка усталой, но утонченной, словно привыкла к таким вечерам, которые давно перестали ее впечатлять. Гостиная дома Грандов была великолепна. Широкие окна, за которыми скрывались ночные огни города. Огромный камин из мрамора с резными львиными головами. И дорогие ковры, привезенные из Марракеша. На стенах висели картины XIX века с темными пейзажами и сценами охоты, а мебель, обитая бархатом, напоминала о былом величии фамилии. Лилит Грант, хозяйка вечера, стояла неподалеку в цветочном платье с кружевами от Диор, пытаясь, как могла, успокоить гостей после неожиданного выступления Инди, своей старшей дочери, которая только что шокировала всех странной речью. Лилит то и дело оглядывалась на гостей, с трудом улыбаясь и бросая извиняющиеся взгляды в их сторону. Джинни провела глазами по остальным гостям, пытаясь понять, как они восприняли произошедшее. Лайза, ее давняя подруга, сидела на кресле в углу и нервно крутила в руках кулон на цепочке. Она выглядела сбитой с толку. Ее губы беззвучно шевелились, как будто она старалась понять, что же произошло. Остальные гости, одетые в лучших традициях аут-кутюр, тихо шептались между собой. Мужчины поправляли галстуки Гермес, а дамы кокетливо взмахивали веерами из кружева. В воздухе витал запах дорогих духов, перемешанный с легким ароматом вина и шампанского. Джинни сделала вид, что не придает значения этому скандалу, равнодушно повернувшись к зеркалу в углу комнаты и поправив темные локоны, которые мягко спадали на ее оголенные плечи. Она была совершенно спокойна и выглядела так, словно ее больше заботят детали ее собственного образа, нежели происходящее вокруг. И что это было? Джордж внезапно возник перед ней. Его голос был полон раздражения. Он выглядел уставшим, и его смокинг казался слегка помятым, словно он спешил на это событие и не успел привести себя в порядок. «И тебе привет», — ответила Джинни, бросив на него быстрый взгляд. Они не виделись с тех пор, как вместе захоронили тело Донателло. Джинни едва скрыла удивление, увидев Джорджа в начале ужина, но сейчас старалась сохранять хладнокровие. «Не знаю. Эмоции, наверное». Джордж кивнул, нервно покусывая нижнюю губу. Его взгляд скользнул к винтовой лестнице, ведущей наверх, где только что стояла Инди, будто осматривая поле боя после своей эмоциональной тирады. «Думаешь, стоит подняться к ней?» — спросил он, не отрывая глаз от лестницы. «Делай, что хочешь», — безразлично отозвалась Джинни, вставая с пуфика. Она схватила свой клатч, поправила ярко-красное платье с глубоким вырезом и направилась к двери. Она не собиралась оставаться здесь дольше, чем было необходимо. Подходя к прихожей, она остановилась перед Лилит, которая все еще пыталась держать под контролем вечер, не давая ему окончательно превратиться в катастрофу. «Спасибо за прием, Лилит», — с легкой улыбкой сказала Джинни, слегка наклонив голову в знак уважения. «Ты уходишь?» — спросила Лилит с усталой улыбкой, словно еще один гость, покидающий ее дом, был чем-то неизбежным. «Да, у меня еще два дела», — ответила Джинни и, оставив позади своих старых друзей, направилась к лифту. Щелчок дверей лифта нарушил тишину, когда Джинни вошла внутрь. Она наблюдала, как светящиеся цифры этажей меняются, погружаясь в размышления о произошедшем. Внутри нее было странное ощущение, как будто все вокруг рушится, но она оставалась вне этого хаоса, словно невидимая для драмы, которая разворачивалась перед ее глазами. Когда лифт остановился на первом этаже, Джинни ступила на холодный мраморный пол холла. Здание, в котором находился дом Грантов, был одним из самых старинных и роскошных в городе. Его высокие потолки украшала сложная лепнина, витающая в воздухе, словно воспоминание о былых временах. Колонны из серого оникса, величественно стоящие по периметру холла, подчеркивали его грандиозность. Свет ламп, свисающих с потолка, отбрасывал мягкие тени на пол, создавая уютную полутьму. Консьерж в безупречно выглаженной форме с золотыми пуговицами учтиво снял шляпу, пропуская Джинни к выходу. Он улыбнулся ей, как делал это для всех гостей. На улице ощутимо похолодало. Осень взяла свое, заменяя остатки дневного тепла на прохладный ветерок, который играл с опавшими листьями, кружившимися по тротуару. Джинни закурила сигарету, небрежно откинув голову и выставив вперед одну ногу. Разрез ее платья открыл тонкую линию бедра, слегка касаемую светом уличного фонаря. Ветер подхватил легкий аромат ее духов, нежную смесь роз и жасмина, и понес его вдоль улицы, словно последний привет уходящего лета. Наблюдая за огнями ночного города, Джинни знала, что ее ассистентка, Дейзи, должна была уже подъехать на черном внедорожнике, чтобы отвезти ее в бутик. Но спешить ей не хотелось. Официальная часть ее дня была завершена, но вечер едва начинался. В голове снова прокручивались беспокойные мысли. Ее все еще терзал вопрос: кто мог написать «Ты помнишь меня?» и оставить фото Донателлы на ее машине? Ее мысли прервал едва заметный шорох справа. Джинни краем глаза уловила движение и повернула голову. В тени, у колонны, стояла Инди Грант. Ее короткие темные волосы были слегка растрепаны, а глаза скрытые за большими солнцезащитными очками. Инди была напряженной. Ее фигура словно сливалась с мраком улицы. Она стояла неподвижно, как призрак. Прошла минута, и к обочине подъехала машина. Это был тот самый черный внедорожник, за рулем которого сидела Дейзи. Ее золотистые волосы блестели в свете уличных фонарей, аккуратно собранные в хвост. Джинни отбросила окурок на землю и элегантным движением затушила его носком туфли. Она не удостоила Инди ни слова, просто сделала вид, что не замечает ее присутствия, и направилась к машине. Когда она села на заднее сиденье и захлопнула дверь, все ее внимание переключилось на предстоящие дела. «Все готово к завтрашнему дню?» — спросила она, бросив клатч на сиденье рядом. «Почти», — ответила Дейзи, не отрывая глаз от дороги и плавно трогаясь с места. «В бутике все под контролем. Осталось только финализировать несколько деталей». Джинни кивнула, задумавшись. Но вдруг ее взгляд снова вернулся к Инди, которая теперь удалялась по улице. «Следуй за ней», — тихо приказала Джинни, глядя в окно на темную фигуру, исчезающую в тени ночи. Дейзи слегка удивилась неожиданному приказу, но подчинилась, без лишних вопросов свернув на тихую улицу, по которой шла Инди. Она двигалась быстро, ловко маневрируя среди прохожих. В своей черной толстовке и джинсах она почти сливалась с окружением. Временами она оглядывалась, словно искала что-то или кого-то, а ее напряженная осанка выдавала скрытую тревогу. «Что ты делаешь, Инди?» — прошептала Джинни, наблюдая за бывшей подругой. Ее мысли метались между подозрением и страхом. «Возможно, недавние события, происшествия, которые случились с Джинни и Линдой, были не просто совпадениями. Может, кто-то действительно знал о том, что произошло с Донателлой почти 2 года назад. Может, Инди что-то скрывает или ее кто-то заставляет действовать». Инди резко свернула в переулок, словно заметив, что за ней следует машина. Джинни не колебалась. Она быстро отстегнула ремень и велела Дейзи остановиться. «Жди здесь!» — приказала она и, не теряя времени, выбежала из машины. Джинни двигалась быстро, несмотря на каблуки. Ее сердце билось с нарастающей скоростью. Она не понимала, что именно ее подталкивает следовать за Инди, но что-то внутри нее кричало о том, что это важно. Она проскользнула сквозь узкий проход между мусорными баками, и ее шаги отозвались эхом на темной улице. Инди остановилась у черной двери, снова оглянулась, и Джинни едва успела спрятаться за один из баков. Она плюхнулась на холодный асфальт и только тогда поняла, что села прямо в лужу. Холодная вода мгновенно пробралась сквозь ткань ее платья, заставляя ее вздрогнуть от неприятного ощущения. «Ио!» — тихо вскрикнула Джинни, инстинктивно отворачиваясь. Инди, казалось, совсем не заметила Джинни, спрятавшуюся в тени между мусорными баками. Джинни осторожно высунула голову, стараясь не думать о том, что ее задница начинала замерзать. Вдруг дверь приоткрылась, и из тени вышел молодой человек. Он был одет в такую же черную толстовку с капюшоном, как и Инди. Джинни сузила глаза, пытаясь разглядеть, кто это. Ее сердце забилось быстрее, когда она узнала его. Это был Исаак Брайс. Парень с серыми глазами, который частенько мелькал в университетских коридорах и окрестностях, но всегда в стороне от событий в некой тени. Она не раз видела его с Инди, особенно после того случая, когда они вместе выходили из подсобки. Он был дилером. По слухам. «Исаак Брайс», — прошептала Джинни едва слышно, словно боясь, что ее могут услышать. Она замерла, пытаясь осознать всю значимость увиденного. Инди ведь только недавно вернулась из реабилитационного центра. И вот снова этот Исаак рядом. Это явно означало только одно. Инди не смогла побороть свои демоны. Возможно, реабилитация ей не помогла. И теперь она снова ищет спасения у Исаака, этого дилера. Джинни ударила себя по лбу, едва не взвыла от досады. Ее собственная глупость казалась ей очевидной. Конечно же, все было так просто. Инди пришла сюда за новой дозой. «Господи, насколько же я была наивна!» — подумала Джинни. Она еще надеялась найти что-то зловещее. Возможно, что-то связанное с их общим секретом или хотя бы тайну, угрожающую их будущему. Но все оказалось намного прозаичнее и банальнее. Джинни больше не хотела ввязываться в это. Ее все меньше волновали причины Инди, и она осторожно поползла назад по переулку, стараясь не издавать ни звука. Но едва она вышла из-за укрытия, как услышала странные щелчки. Щелк. «Щелк!» «Что это?» — спросила она себя, насторожившись. Джинни оглянулась через плечо, ожидая увидеть, как Инди и Исаак смеются и фотографируются. Но их руки были пусты. Ни телефонов, ни камер. Они просто болтали. Их голоса были приглушены ночной тишиной. Тогда она инстинктивно подняла голову вверх и увидела на одном из балконов тень. Кто-то стоял наверху, наблюдая за происходящим. Джинни замерла на мгновение. Ее сердце застучало быстрее. Не успела она рассмотреть эту фигуру, как тень быстро шмыгнула обратно в дверь, оставив ее в недоумении и легком страхе. Не желая дольше оставаться на этом месте, Джинни ускорила шаг. Ее каблуки торопливо отбивали ритм по влажному асфальту, а внутри нее нарастало беспокойство. Кто это мог быть? Кто еще был свидетелем? И самое главное, что этот неизвестный хотел? Когда она, наконец, добралась до машины, дыхание ее сбилось. Сев на заднее сиденье, она жестом указала Дейзи двигаться. На этот раз без слов, просто показав рукой. Джинни дала понять, что хочет поскорее убраться отсюда. «Все в порядке?» — робко спросила Дейзи, бросив обеспокоенный взгляд в зеркало заднего вида. «Да», — коротко ответила Джинни, Ее голос был напряжен, но тверд. «Просто давай поедем». Машина тронулась с места, плавно скользя по ночной улице. Джинни пристально смотрела в окно, будто стараясь разглядеть что-то в темноте. Ее мысли снова вернулись к той тени на балконе. Кто бы это ни был, он точно следил за Индией.